Штрихи к роману «Грустный Бэби». 1980-1981. По выходным дням ГМР мало напоминал аттенданта с автопаркинга у ресторана «Эль Греко». Одежда от лучших фирм. Если уж костюм, то Тед Лапидус. Если уж плащ, то Барбери. Если уж ботинки, то Черч. Кто догадается, что куплено на блошином рынке? Скорее уж подумают, этакий джет-сеттер, пассажир салона высшего класса, в поношенных любимых вещах. За его приближением со ступеней собора Святого Матвея следил американский нищий, красивый малый лет под 40, рыжие кудри перехвачены кожаным ремешком, босые гноящиеся ноги. Трейдмарк, фирменный знак. Впрочем, может быть, это и не нищий, а просто-напросто осколок поколения протеста. Просит, во всяком случае, с достоинством, какому и Боб Дилан бы позавидовал. «Could you spare $1 for me?» «У вас не найдется доллар для меня?» «Вот он, уровень инфляции», — подумал ГМР. «Когда-то ведь, помнится, пели «Браток, подай мне гривенник». Достав видавший виды бумажник «Диор», ГМР отщелкнул нищему точно по запросу однодолларовую купюру. «Thank you», — удивленно сказал нищий. «I was skeptical about you». «Спасибо. Вы не внушали мне особого доверия». «Отчего же?» – пожал плечами наш герой. «Я даю это вам, как нищий нищему. Есть такое слово – солидарность». 1982. Рэнди Галенца в связи с продвижением по службе пригласил как-то кучу народу к себе в наследственный таунхаус. Накупил гамбургеров, не забыл и про соус А1. Родственников предупредил, подмигивая, будет чудаковатый народ из пацифистских палисадов. И действительно, явилась троица, закачаешься. Великолепная Бернадетта Декольте сразу же привнесла в партии аромат чего-то греко-римского. Генерал Пхи в парадной рубашке хаки со следами боевых наград и с новеньким зайчиком Playboy Club'а тут же принялся за обследование охладительной системы резиденции Галенца. Скептически покачивал он хорошо причесанной головою. Вот так и мы рассчитывали на нашу стратегическую инфраструктуру. Третьим в компании оказался русский бегун Лев Грошкин, с которым Бернадетта недавно познакомилась в Санта-Мелинде во время роликобежных уроков. Лёва в Америке процветал не старея. Получая помощь по программе Welfare и подрабатывая иногда наличными в транспортной фирме голодающие студенты, он обеспечивал себе 120 миль еженедельного набега, что в сочетании с научной диетой и контролем над рефлексами повернуло все процессы его организма в обратную сторону. Он выглядел теперь вместо своих полста на чистый четвертак. Таким молодцом он и воспринимался теми, кто не знал его раньше, а тех, кто знал его раньше, Лёва старался избегать. «Старая шваль», — думал он о них с понятным презрением. «Чемпион», — представлялся он новым знакомым. Это хорошее русское слово было понятно местным народам. Дружба с Бернадеттой Люкс внесла в систему циркуляции дополнительную гармонию. «Постарайся понравиться мистеру Галенца, Лайф», — сказала она. «Рэнди близок к сферам». Лев кивнул. Это нетрудно. Не понимая ни слова по-английски, он хорошо соображал. «Эге», — сказал он, — «гамбургеры», — и добавил. «Ого». Рэнди такой подход к делу явно понравился. «Вам кажется, что это гамбургеры?» — хитро улыбнулся он. «А вот попробуйте-ка покрыть их соусом А1». Получатся настоящие стейк-бургеры. Племяш Джейсон цапнул из рук толстенное угощение. Эва, как широко и сокровенно открывается рот у малыша. Гамбургер, а на вкус стейк-бургер. «Эй, это твоего дяди стейк-бургер!» вскричал Галенца, вырывая едальное устройство из рук несовершеннолетнего человека. Все замечательно захохотали. «Стейк-бургер», — подумал Лёва. «Государственная котлета из спецфонда». Бернадетта, видимо, не врет. Рэндольф — важная шишка. 1953. День смерти Иосифа, увы, совпал с днем рождения Филимона. Вот уж 20 лет 5 марта безраздельно принадлежало ему. В день трагического совпадения он собирался везти всю кодлу в ресторан, для чего заложил в ломбарде фамильную реликвию, статуэтку Лейнгрина. Кодла неделю уже предвкушала поход в Красное Подворье, где играл по вечерам золотая труба заречья Гого Ахвилидиани, по слухам входящий в десятку лучших трубачей мира, сразу после Луи Армстронга и перед Гарри Джеймсом. И вдруг такое неприятное совпадение. Умер великий вождь народов, знаменосец мира во всем мире, попросту гений человечества. Веселье маленькой группы совпало с несчастьем космического масштаба. Такое, конечно, случается, но, согласитесь, нечасто. В тот день в стране не хватало грустных прилагательных, траурных мелодий и черного тюля. На лицах был, как сказал поэт, влажный сдвиг, как в складках порванного бредня. Скандалистка Шура, хватанув с дяди Пети привозного первача, билась за стеной в истерике. «Жидов-то не добил! Жидов-то не добил, отец родимый!» Вся компания мрачно сидела на койках с учебниками по марксизму на коленях. «Отчего ребята такие смурные?» — думал Филимон. «Из-за вождя? Или из-за того, что Красное Подворье отменяется?» «Спроси себя самого», — сказал он сам себе. «И без труда поймешь внутреннее состояние товарища». Вслед за этим фундаментальным умозаключением именинник водрузил на голову шляпу, выкраденную из реквизитной оперного театра, где периодически подрабатывал в толпе итальянских карбонариев, забросил за спину шарф и сказал: «Похиляли, чуваки!» Три панцирных сетки мощно прогудели, три тела выплеснулись из лежбищ, словно морские львы. «Куда похиляли?» «В подворье, Йоколамене!» «Да ведь закрыто же, небось!» «Не факт!» «Да ведь арестуют же за гульбу-то сегодня, в такой трагический для человечества день!» «Не обязательно», —